У той скалы, где разбил лагерь, я пробыл недолго, 2 дня. Раньше бы ушел, но непогода надолго затянула небо. А когда снова показалось солнце, собрался и покинул свой лагерь под скалой. Со скуки сделал себе 3 артефакта и 3 амулета. Без использования станков и подручных средств. То есть используя возможности детской магии. На все про все потратил времени около часа. Ничего из своего портить не стал, что принес на себе в этот мир. Из вырезанных камней и веток делал. А я теперь и камни резать мог. Сделал 6 заготовок и после недолгой работы создал 3 бытовых амулета и 3 боевых артефакта. 1 артефакт — это магобластер. Пусть будет просто бластером. Потому как плазменные сгустки, что плавили каменную породу, вылетали из него вполне настоящие. Заряд на 100 выстрелов. Отлично. Пусть он был деревянным, нет возможности перезарядки. Отстрелял и выбросил, и срок службы у него будет не больше года, после чего он рассыплется в пыль. Но я и этому рад. 2-й боевой артефакт — это шлем. Тоже сделанный из дерева, но включал в себя функции наведения бластера. Дальности до 5 километров, оптики, дальномера и указателя. Классная штука. Я уже испробовал. 3-й артефакт — защита как от выстрелов бластера до 15 может выдержать, так и от стрел. Вот с ними похуже. Не больше 10. Пока хватит. Амулеты были все же детскими, поэтому особо надеяться на них не стоит. 1 встроен в одежду, от жары и мошкары защищал. 2-й — это кухонная переносная походная жаровня. Теперь не надо костры разводить, чтобы пищу приготовить. Ну и 3-й амулет — это сканер. Вроде того, что у эльфа был. Им он меня наверняка и засек. Кстати, в защитном амулете были руны, защищающие от подобного сканирования. Я и это предусмотрел. Вот так, собравшись, я направился обратно к расселине, в которой и появился в этом мире. Руну я помню, внешний вид, но мне саму ее суть рассмотреть хочется. Благо теперь магический взгляд мне был вполне доступен. По прибытию я изучил руну. Она была неактивна. Но сама руна мне была неизвестна. В рунном алфавите ящеров ее не было. Но точно, к местным придется идти. Все вещи я оставил тут же в расселине. Вырезал в камне нишу и запечатал их. Плевая работа. Оставил при себе только револьвер. В скрытой кобуре на щиколотке нож да амулеты. Про возможные будущие неприятности я вполне себе помнил и терять личное имущество не хотел. Монеты взял, те, что на скелете нашел, но тоже не все. Спиток медных и 2 серебряных. Этого хватит. Вот так я и сидел у дороги и ждал, когда из-за поворота появится очередной охраняемый караван из 3 десятков повозок. В этот раз тот смешанным был. Наконец-то при изучении со стороны и людей увидел. Было несколько троллей-наемников, 3-метровых громил, ну и снова гномов. Еще были невысокие живчики. Кто это, я без понятия, но больше всего было людей. Поэтому, когда из-за поворота появился дозор, я встретил его внимательным взглядом, ожидая неприятностей. И они не заставили себя ждать. 1 из всадников направил на меня амулет-сканер, но незнакомой мне конструкции и изготовленный не рунным магом, а артефактором. Это разные специализации, и почти сразу раздался тревожный крик. Мой защитный амулет защищал от сканирования амулетами ящеров, а тут людская поделка. и, видимо, она прошла защиту, даже не заметив ее. Я же говорю, разные направления. Из тройки в дозоре один был магом. Я видел его полыхающую ауру. Подмастерье слабосилок, но все же дожидаться, что будет дальше, я не стал. Крик мне не понравился. Слишком много в нем азарта было и предвкушения. Так что рванул к опушке и вглубь леса. До ближайших деревьев было 5 метров от валуна на обочине дороги, на котором я сидел. Я даже успел удалиться 40 метров, когда вокруг начали падать огненные шары и взрываться. Точно минометный обстрел. Вот так меня и накрыло, и защита не спасла. Детская, что тут еще скажешь? А ведь хотел станок по вооружению собрать. Сглупил, теперь это понятно. Очнулся я в клетке, в том же караване. Судя по солнцу и виду долины, в забытье я пробыл не так долго, 10 часов. Но коротышки, а сидел я в клетке у гномов, успели меня в ней запереть, при этом обыскав. Хорошо обыскали, даже револьвер нашли. Кобура тоже отсутствовала. Черт, да я голышом лежал в клетке, весь в синяках и ссадинах. Хорошо меня взрывной волной на ствол дерева бросило. Ладно, хоть не поломался, а ссадины заживут. Лишь бросили на меня тряпку, прикрыться, и на этом все. А в клетке воняло сильно испражнениями и немного застарелой кровью. Пол был грязный, измазан в дерьме. Похоже, клетку не мыли, да и не собирались этого делать. В общем, не самое приятное место для содержания. Почувствовав какое-то неудобство на шее, я нащупал кожаный ошейник. Только вот порвать его не смог, хотя приложил все силы. Попробовал магически осмотреться и не мог. Похоже, эта хрень на шее блокировала мои магические способности, отрезав меня от внутреннего источника. Фигово, но не страшно. Полагаться на магию я еще не привык. Больше на свои умения и личный опыт. Сама клетка была под тентом, поэтому видел я только то, что с кормы было. Тут полог был откинут, и я мог видеть 4 лошадей, следующие повозки и возниц, что там сидели. То, что я очнулся, следующие за повозкой с клеткой гномы сразу заметили и что-то возбужденно заговорили, перекликаясь, пока я осматривался и прикрывался тряпкой. Караван сразу встал. «А, так они допрос решили провести. Вот идиоты. Ну, давайте, пытайтесь». На все их вопросы я отвечал длинными своими тирадами. 3 мага держали меня на прицеле своих светящихся жезлов, но не мешали общаться. 20 минут. Я уже стал сомневаться в принадлежности этих людей и гномов к представителям разумного вида, пока они, наконец, не сообразили, что мы говорим на разных языках и друг друга просто не понимаем. Тут один маг пошептался со своими, ушел, но быстро вернулся. Выстрелом той светящейся палки меня обездвижили. Твари, как электрошокером отработали. Было дело, попадал. После чего приложили к голове явно какой-то магический амулет. Тот маг руку через решетку в клетку сунул. И снова меня вырубило под резкую вспышку боли. Очнулся я сам под покачивание повозки, на которой стояла клетка. Что снаружи творится, неясно. Как я уже говорил, та под тентом находилась, но я вдруг обнаружил, что нахожусь теперь в клетке не один. Ха! Кто это мне додумался девушку половозрелую сунуть? Я уже давно не девственник, год как, так что это было ошибкой. Ладно, попридержим пока свои инстинкты и осмотрим пленницу более внимательно. Ха, так она же не человек. Девушка была заметно крупнее людей. Не сильно, и среди нас такие встречаются, но все же. Чуть зеленоватая кожа, небольшие клычки во рту, вот и все. Интересно, к какой местной расе та принадлежит? Я лично терялся в догадках. С нее тоже одежду сняли, небрежно набросив сверху холщовую простыню. Было видно ноги почти до паха и левую крупную грудь с коричневым соском. Судя по не такому крупному ореолу и виду девушки, было понятно, что та совсем молоденькая. Дальше я отсел в сторону и задумался. Ничего, поживу тут с год, освоюсь, языки узнаю, дальше видно будет. Как ни странно, несмотря на то, что я попал в рабство, на плен это мало походило. Именно рабство. Я был вполне удовлетворен ситуацией. Главное, я среди местных. Дальше видно будет, выкручусь. Не в первый раз попадаю в такие не самые простые ситуации. Сам я полулежал у клетки со стороны возницы. Тут было почище. А девушку забросили на то место, которое я раньше занимал у заднего борта. Видимо, когда ее грузили, мою бессознательную тушку просто откинули в сторону. Сколько я находился без сознания, не знаю, но точно в районе суток, может, чуть больше. Очень уж в туалет хотелось, хотя под себя сходить, будучи без сознания, вроде не успел. Понятно, что как только я очнулся и зашевелился, осматриваясь, возницы, следующие за нами повозки, как я понял, с такой же клеткой, снова подали сигнал. Караван остановился. Наверное, мне стоило бы гордиться, что из-за меня те останавливаются. Но как-то не гордилась. Больше занимали другие проблемы. Жаль, что до кустиков добежать не дадут. Я вообще сомневаюсь, что меня из клетки до самого конца пути выпустят. Состояние пола и отверстие в центре намекало на это, значит, все под себя делать придется. Да нормально, ничего такого в этом я не видел. Приходилось жить в замкнутом пространстве. А то отверстие в полу не для отправления ли естественных надобностей? Судя по следам и вони, это так и есть. Небольшая дырка, в нее еще попробуй попади. Повозка остановилась. И снова вокруг нашей клетки собралось порядочно народу. Да и маги были. Даже тент полностью откинули, чтобы все нас видеть могли. Что меня изумило, так это то, что я вполне понимал, на каком языке общаются эти неизвестные. Так значит, тем амулетом, который и вырубил меня на такое долгое время, меня обучили местному языку? Это многое меняет. Смысла путешествовать с ними дальше я не видел. Что могли, те сделали. Дали знание языка, значит, вполне можно бежать, не задерживаясь. Как представится такой удобный случай, так сразу и сбегу. Представляться мне не стали. Один из гномов, степенно оглаживая свою бороду, спросил меня. «Кто ты такой? Ты дракон?» «В тебе есть их кровь?» «Я человек», — пробурчал я, и тут же с оживлением поинтересовался. «А что, у вас тут и драконы есть?» «Что-то не видел, чтобы они летали в небе». «На тебе были артефакты драконов. Откуда они у тебя?» — спросил один из магов. За 17 лет общения с ящером я стал догадываться, что с ним что-то не так. Но то, что он относится к расе драконов, для меня стало откровением. Я его за ящерицу принимал, а он дракон, величина. Ладно, потом про это все узнаю, а пока нужно получить хотя бы крохи информации. «Я жду!» — рявкнул маг. «Меня зовут Кристалл. Я из другого мира. Убегал и залез в расселину. А тут раз... и я оказался в вашем мире. 3 дня бродил, голодал, пока меня не поймал местный маг. Оказалось, что я тоже имею дар. Он пробудил его во мне, но больше ничего сделать не успел. На его пещеру напали какие-то странные люди с длинными ушами. Я смог незаметно сбежать, прихватив часть имущества мага. Долго по горам ходил, силками дичь ловил, а когда нашел дорогу, обрадовался. Думал, честных людей нашел, а встретились вы. «То есть это не ты сделал вот эти подделки драконов?» — указал тот мне на часть артефактов, что я сделал. Что примечательно, они находились у гномов, что меня везли. Там я приметил и рукоятку своего револьвера, и наручный компас. Один из гномов развернул сверток, чтобы показать, что маг имел в виду. «Я ничего не умею, мне только дар пробудили!» Маг посмотрел на другого мага, который все это время держал направленный в мою сторону камень. Амулет, скорее всего. Тот нет-нет добросал на него взгляд. Когда я закончил живописание о себе, тот кивнул на вопросительный взгляд мага, который меня допрашивал. «Многое не договаривает, но не врет», — сказал тот, что держал амулет. «Это не его поделки. Он действительно их украл у мага, пока тот отбивался от эльфов». Обмануть амулет было нетрудно. Главное — самому верить в то, что я говорю. Оба мага очень походили друг на друга. Невысокие, полненькие, этакие колобки с румяными щеками. В просторных одеяниях, в шляпах с плюмажем, в плащах. Хорошо и дорого одеты. Вроде не братья, ничего общего нет, видимо, просто похожи. Жаль, ауры из-за блокирующего ошейника не вижу. Тогда бы точно убедился, родственники они или нет. Один был брюнетом, другой — шатеном. Вот третий маг, что стоял в стороне и не вмешивался, внимательно слушая, был худым, как жердь, и высоким. Мне кажется, именно он и был боевиком. Одет попроще, в походные одежды, причем, судя по тому, что у него под курткой была кольчуга, тот не только на магию надеялся. Да и короткий меч на поясе это подтверждал. Ничего подобного у двух других магов не было. Видимо, слова этого мага с амулетом в руках многих разочаровали. Большая часть слушателей начали расходиться. Но мои хозяева-гномы и маги это делать не спешили, а остались стоять у заднего борта. Опрос еще не был закончен. У меня пытались уточнить, где пещера мага, использующего драконьи амулеты. Судя по их виду, тот их сам сделал, но я ничего не мог вразумительного сказать. Мол, где-то в горах. Так что эльфы победили моего несостоявшегося учителя. Я подтвердил, так что ловить там нечего. Почему такой интерес был к нему, я пока не знал, но надеялся узнать. Под конец я подтвердил, что после инициации прошла неделя, и я успел перед нападением на пещеру взять под контроль свою силу. Больше меня не допрашивали. Гномы довольно переговаривались, рабы-маги ценились, даже такие необученные, как мы с моей напарницей. Та тоже магиней была. Я это по ошейнику понял, а маги направились по своим делам. Караван достаточно быстро тронулся и направился дальше. Сам я, справив нужду прямо на доске, рядом с отверстием в полу, грязней от этого не стало, подхватил то, что вышло из меня, и, вынув руку наружу, ловко бросил гуана точно в лица обоих гномов, что ехали за нами. Такой взрыв возмущения был, но меня наказывать не стали. Моя выходка вызвала изрядное веселье в караване. А что на мой прямой вопрос, отпустят ли меня, те лишь рассмеялись. Это караван работорговцев. Мне не повезло встретиться именно с ним. Ну а кого поймали в пути, тот их законная добыча. Меня вот эти гномы отловили, теперь я их добыча, как и девица. Причем ценная добыча, инициированный, хоть и не обученный маг, дорого стоит. Окатили мы в сторону благословенного Ашхабада, столицы ханства, где были обширные невольничьи рынки. Все это я подслушал из общения гномов моих хозяев. Они не особо разговорчивыми были, но все же кое-какую информацию, держа уши на макушке, я смог получить. А к вечеру и второй раб в нашей клетке очнулся. Нет, все же работорговцы еще большие сволочи. Эльфы, по сравнению с ними, душечки. А руки я отмыл чуть позже, после моей выходки. Сначала мочой, а потом, когда подали питьевую воду, в миске.